Эх, ты же молчишь не от того, что у тебя горло и язык восьмилетней девочки. Вообще, я об этом никогда не думал, но вдруг это так? Но даже в этом случае я хочу услышать ее голос, пусть он и будет лепетом. Как с Йовген Шикене, как с Йовген Шикене, как с Йовген Шикене. Сюзанна Хопкинс из манги «Геншикен». Ее диалоги, как правило, написаны катаканой и состоят из цитат аниме и манги. Чем ты занят, Мадараги-кун? Мадара. Тихоокеанская треска. Голос за спиной заставил меня вздрогнуть, будто меня облили холодной водой. Я обернулся и увидел Ошина, появившегося без звука, без какого-либо знака. «Ну ты меня и удивил», — сказал я с облегчением. Какое-то время это место было моим логовом, так что я к нему привык. Но заброшенное здание остается заброшенным зданием. В такой ситуации чье-то появление за моей спиной пугало даже меня. «Не появляйся так внезапно. То, что тебя зовут Ошина, не дает тебе права подкрадываться ко мне». Слова «Ошина» и «подкрадываться» имеют общие канзи. «Хм, на себя посмотри, Мадараги-кун. Весенняя обида не дает тебе права так издеваться над вампиром Тян. Я над ней не издеваюсь. Я думаю, обращение с ребенком как с собакой по многим пунктам подходит под определение издевательства, Мадараги-кун». «Боже мой!» Картинно пожал плечами Ошина. «Думаю, ты принес эту коробку из Мистер Донат мне в подарок. Но мне она не досталась». Он ухмыльнулся, как будто все как обычно понял. «И не называй меня Мадараги». Почему-то я подумал, что это был стиль другого персонажа. «Ты испортил шутку из будущего?» В любом случае, это Ошина Мэме. Ему за 30, и он появился на сцене. Круглый год в своей гавайской рубашке, на вид легкомысленный бездельник средних лет. Специалист по кайи. Авторитет в вопросах демонов и призраков, технократ-монстров. Всегда соответствующий своим титулам. Очень подозрительный тип. Если верить таинственному докладу, в аниме-адаптации ему дали крутую внешность и голос. Как будто меня это волнует. На мой взгляд, он был подозрительным стариком. Пугающим стариком. «Рараги-кун, может, я не говорил, но я люблю сладкое. В следующий раз любой ценой оставь что-нибудь мне. Я люблю старомодное, потому что я сам старомодный». «Не строй из себя старика, раздражаешь». Никто не раздражает так, как взрослый, строящий из себя старика. Хотя старомодные, правда, были очень вкусными. Когда я посмотрел на девочку-вампира, она уже покончила со старомодным ипон-терингом и с видом «А? Что? Это мистер Донат? Я не знала». Вернулась в угол и села, обхватив колени. Из-за того, что случилось весной, она не хотела выглядеть передошено неприлично. Но крошек на губах ей спрятать не удалось. Неважно. Меня грела мысль о том, что помимо Ошина, она могла подумать и обо мне. Хотя, наверное, ей было наплевать. «Ладно, в следующий раз я куплю тебе старомодных. Я так кучу очков, мистер Донат, наберу. Но к делу, Ошина. Куда ты уходил посреди ночи?» По его виду я предположил, что он вовсе не спал в соседнем классе. Работал». Не увиливая, но, как всегда, включив дурака. «Такой свободный человек, как я, может оставаться в городе только чтобы собирать истории Кэйи. Хотя сейчас самое важное – это прибраться за тобой». «Прибраться?» Я бросил косой взгляд на девочку-вампира. Казалось, ей уже плевать на наш разговор. «Хочешь сказать, ты за ней присматриваешь?» «И это тоже, но не только. Просто от вампиров куча проблем. Они все-таки короли Кэйи. Одним своим присутствием создают феномены. Они стимулируют и влияют на окружение. Ты поручил мне разобраться со всеми последствиями. Ты занимаешься несколькими делами сразу? Прямо как буги-поп. Бурный бизнес должно быть чудесен. Если забыть о моих 5 миллионах йен, другие истории о Кайи, похоже, не приносили много денег. К сожалению, я не столь хорош, как буги-поп. Моя голова не умеет думать сразу о нескольких вещах». «Забудь», — сказал Ошина. «Вернемся к нашим баранам, Арараги-кун. Не обижай вампира Тян, а то у нас будут проблемы». «Я же сказал, я не обижал ее». «Ну, мне показалось, что мои шутки зашли слишком далеко. Но вообще она сама виновата. Я бы не сказал, что меня в это втянули, но она как будто заставила меня поиграть с ней. Кстати говоря, Я размышлял об этом с весенних каникул. Но тебе не кажется, что она и думает по-детски? Хоть сейчас она выглядит как восьмилетняя, изначально она тоже казалась молодой девушкой. И неважно, как сильно на вампиров влияет их внешность, ей все равно было 500 лет. Кроме того, даже восьмилетний ребенок не станет есть как собака. Ничего не поделаешь, Арараги-кун. Это не только вампиров касается. Каи создаются людскими поверьями. Поверьями? Именно. Они существуют, потому что люди верят, что они существуют. Говорят, что когда призрака осмотрели внимательно, он оказался завядшей серебристой травой. Но прежде чем ты это понял, она и правда была призраком. А? Не понимаю. Суть в том, что Вера сделает из сардины святыню. Но как это к ней относится? Вампир – сильнейший из Каи, потому что все верят, что вампир – сильнейший из Каи. Каи такие, какими их представляют люди. И ведут себя так, как люди представляют. «Такие уж они твари», – сказал Ошина. Пока он говорил это, он смотрел на девочку-вампира. Нежный взгляд, который не убьет даже насекомое. В нем не было давления. «Вампир-тян, сейчас только ты знаешь о ней, Арараги-кун. Строго говоря, есть еще я и староста-тян, но все же сильнее всего на вампира-тян влияешь ты. Это потому, что сейчас ты единственный источник питания для нее. Влияние самое прямое». «Хочешь сказать, она такая, потому что я ее такую представляю?» «Нет». «Может, она и любит мистер Донат, потому что я на нее влияю. Но то, что она ест как собака...» «Если бы я ожидал такого от вампира, меня можно было бы назвать психом. Мне понадобится серьезное лечение. Сейчас середина ночи, но я должен немедленно записаться на прием. Поскольку я не такой человек, как ты или Ханыкава, видимо, я и правда вижу ее восьмилетней. Но кто бы мог подумать? Ребенок не всегда растет таким, как ожидают родители. Тем не менее, на нее влияют ожидания. Как-то так. Ожидания родителя. Влияние. Семья. Я не намерен просить тебя стать хорошим человеком, но если ты продолжишь дурачиться, то можешь оказать на нее дурное влияние. Вдобавок... Ошина замолчал. И не продолжил. Ошина не продолжил не потому, что беспокоился обо мне. Он был не из тех, кто так показывает беспокойство. Он не сказал это просто потому, что в этом не было необходимости. Более того, мне не нужно было этого слышать. Вдобавок к тому, что гордый вампир стал невинным ребенком, что будет со мной, если я на нее дурно повлияю? Вот и все. Однако кое с чем в словах Ошина я не мог согласиться. Хоть он и сказал, что она не обязательно будет соответствовать ожиданиям, как минимум одному из них она соответствовала. Она не простила меня. Она не смеялась. Она не говорила. Этот вампир меня не простил. Точно так же, как я не простил вампира. Арараги-кун, судя по тому, что ты запихнул в нее пончики, ты уже исполнил свой донорский долг. Донорский долг, говоришь? Я не официант. Еще нет. Ты не часто ошибаешься. Сначала пончики, потом кровь. Похоже, пончики ей нравятся больше моей крови. Я расстроен. Хм, ну твоя кровь не такая сладкая. Могу понять. Ага. Кивнул себе Ошина. Что именно он может понять? Другой вопрос, Арараги-кун. Я уже поднимал эту тему, но все ли хорошо со старостой Тян? А? Это было неожиданно. Он сказал это так, будто как-то узнал, что днем я встречался с Ханыкавой. «Видеть меня насквозь – это еще один признак его профессионализма», – подумалось мне, но чуть поразмыслив, я понял, что это не так. Я вспомнил, что Ошина всегда странно беспокоился о Ханыкаве. Периодически он спрашивал меня о ней. Нет, он не столько беспокоился о девушке, сколько о ее целях. Вполне логично. Ошина очень опасался ее. С его точки зрения, Ханыкава была обузой. «Эта девушка для всех обуза». Ошина слегка подправил мою несказанную мысль. «Вот так он видел меня насквозь». «Конечно, это и тебя касается. Визит вампира изрядно исказил состояние местных Каи, а староста Тян изрядно искажает состояние жителей. Если существует преувеличение, то это как раз одно из них. Можно и преувеличить. В случае данной девушки это правда». «Ну и как она?» – спросил Ошина. «Ну, с ней все хорошо». «Точно?» «Настырный». «Если он столь настойчив, значит, не доверяет моей небрежной реакции, то есть моему вранью. А правда в том, что это неправда. Я врал. Но это касалось семьи Ханыкавы. Я подумал, что не стоит об этом рассказывать». Повязка на левой стороне лица и то, что было под ней, про это тоже не стоило упоминать. Потому что я пообещал, что никому не расскажу. Даже Ошина. «Хм, понятно. Не можешь рассказать». Однако он, просто увидев мою задумчивость и попытки решить, стоит врать или нет, понял, в каком я положении. «Тогда вполне разумно предположить, что с телом девушки что-то случилось, но ты не можешь рассказать». «Я обеспокоен. Не стоит». «И, конечно, мне тоже не стоит об этом беспокоиться. Это проблема Ханыкавы. Я не могу вмешаться. Даже если что-то случится, она может спасти себя только сама. Это единственный для нее путь». «О, тогда я не полезу в это дело». Я думал, он намерен продолжить допрашивать меня, но Ошина неожиданно легко отступил. «Не нужно таким, как я, вмешиваться в твой флирт со старостой». «Не то чтобы я флиртую с ней. Я не могу вмешиваться в твое юбкозадирательство или чем ты там еще занимаешься. Откуда ты столько знаешь? Тогда пойдем другим путем», — сказал Ошина, игнорируя меня. «Расскажи мне все, кроме того, что не можешь рассказать. Ты же можешь поведать хоть что-нибудь?» Если он так ставит вопрос, я не смогу отмолчаться. Я должен молчать о семейных обстоятельствах Ханыкавы и о том, что ее ударил ее же отец. Но я не обязан держать в тайне остальное. Ничего страшного не случится, если я скажу, что сегодня, то есть по календарю уже вчера, я встретился с ней и немного поболтал. В любом случае, Ошина не отступит. В любом случае, не так просто. Подумав об этом, я умело, не знаю насколько, опустил части, о которых мне нельзя было говорить, и рассказал, что случилось сегодня. Меня разбудила сестра утром, я встретился с Ханыкавой, и, наконец, я похоронил сбитого машиной кота. Я рассказал все. «Арараги-кун!» И тогда Ошина-мама вынул сигарету из нагрудного кармана своей гавайской рубашки, вложил ее в рот, но не зажег. «Не говори мне, что это был бесхвостый серебристый кот», — сказал он. Он сдерживался все это время. «Спасибо. А теперь мы подошли к настоящей проблеме».